а может быть, не к 65 годам, а к 35. Кому ты будешь нужен? Кто тебя возьмет? Куда ты пойдешь с этими знаниями? Никому, никто, никуда. Я останусь здесь и буду читать другие книги. И этого тебе достаточно? Рассказывай. Ты заманил меня на занятия. Ты заставил меня читать и заучивать прочитанное. А зачем? Это не приносит мне никакого удовлетворения. Что толку в том, что ты лишаешь себя возможности получать удовлетворение? Я решил, наконец, покончить с этим фарсом. Я сделаю то, что собирался сделать с самого начала, до того, как ты умаслил меня и лишил воли к сопротивлению. Я заставлю их, заставлю! Омани отложил книгу, а когда Джордж, не договорив, умолк, задал вопрос. Заставишь, Джордж? Заставлю исправить эту вопиющую несправедливость. Все было подстроено. Я доберусь до этого Антонелли и заставлю его признаться, что он... Омани покачал головой. Каждый, кто попадает сюда, настаивает на том, что произошла ошибка. Мне казалось, что у тебя этот период уже позади. Не называй это периодом, злобно сказал Джордж. В отношении меня действительно была допущена ошибка. Я ведь говорил тебе... Да, ты говорил... Но в глубине души ты прекрасно сознаешь, что в отношении тебя никто не совершил никакой ошибки. Не потому ли, что никто не желает в этом сознаваться? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из них добровольно признает свою ошибку? Но я заставлю их сделать это. Во всем виноват был Май. Месяц Олимпиады. Это он возродил в Джорджии былую ярость. И он ничего не мог с собой поделать, да и не хотел. Ведь ему грозила опасность все забыть. Я собирался стать программистом вычислительных машин, и я действительно могу им быть, что бы там они ни говорили, ссылаясь на результаты анализа. Он стукнул кулаком по матрасу. Они не правы, и не могут они быть правы. В анализах ошибки исключены. Значит, не исключены. Ведь ты же не сомневаешься в моих способностях. Способности не имеют к этому ровно никакого отношения. Мне кажется, что тебе достаточно часто это объясняли. Почему ты никак не можешь понять? Джордж отодвинулся от него, лег на спину и угрюмо уставился в потолок. А кем ты хотел стать, Халли? У меня не было определенных планов. Думаю, что меня вполне устроила бы профессия гидропониста. И ты считал, что тебе это удастся? Я не был в этом уверен. Никогда раньше Джордж не расспрашивал Омани о его жизни. Мысль о том, что у других обитателей приюта тоже были свои стремления и надежды, показалось ему не только странной, но даже почти противоестественной. Он был потрясен. Подумать только, гидропонист. А тебе не приходило в голову, что ты попадешь сюда, а? Нет. Но, как видишь, я все-таки здесь. И тебя это удовлетворяет. Ты на самом деле всем доволен, ты счастлив. Тебе здесь нравится, и ничего другого ты не хочешь. Омани медленно встал. И аккуратно начал разбирать постель. «Джордж, ты неисправим», — произнес он. «Ты терзаешь себя, потому что отказываешься признать очевидные факты. Ты находишься в заведении, которое называешь приютом, но я ни разу не слышал, чтобы ты произнес это название полностью. Так сделай это теперь, Джордж, сделай. А потом ложись в кровать и проспись». Джордж скрипнул зубами и ощерился. «Нет», — сказал он сдавленно. «Тогда это сделаю я», — сказал Омани. И, отчеканивая каждый слог, он произнес роковые слова. Джордж слушал, испытывая глубочайший стыд и горечь.